Когда-то уже было все это. Та же тяжесть в теле, та же тоска, та же свинья. Только та была настоящая, а эта глиняная. И Карла вместо Кирюшки. Стоило ехать так долго и многоступенчато, чтобы прибыть в ту же самую точку. Муж курил за спиной, держа сигарету у лица, и, казалось, нюхал пальцы. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Июнь 2010 год. Читала Светлана Репина.